Вместо эпилога. В палате у лорда Грайси было светло и просторно. На тумбочке рядом с кроватью стоял букет белых роз, и их тонкий аромат причудливо смешивался с острым запахом дезинфекции и лекарств. Сам больной полулежал в постели, опираясь спиной на подушку, и что-то читал. Последняя операция прошла 2 дня назад, и Грайси выглядел бледным и измученным. Но когда Агата прошла в палату и поздоровалась, он отложил книгу и поприветствовал леди в обычном ехидном тоне. «Лорд Регалион сделал мне предложение», — тихо сказала Агата, стараясь не смотреть в глаза дракона. «Вчера. Он сказал, что не может ждать окончания учебного года». «Вам нужно пореже соглашаться на предложение идиотов». Леди Агата вцепилась в шаль. Разговор с преподавателем она репетировала до позднего вечера, но все еще нервничала. «Я отказала. Я еще тогда поняла, что он мне не нужен». «Прекрасное решение», — усмехнулся лорд Грайси. «Вы пришли, чтобы рассказать мне об этом?» Леди Агата молча покачала головой, сняла шаль, поправила серебристое бальное платье, поставила на тумбочку шкатулку с музыкальным кристаллом и увидела, как в холодных умных глазах дракона вспыхнули искорки интереса. Палату наполнили нежные звуки воздушного вальса. «Я пришла сдать зачет», —